Андреас был ее шведский бойфренд, всегда серьезен, обидчив и капризен, чувством юмора практически не обладал, зато именно это и веселило Соню. Развеселит ли его происходящее здесь? Рядом с ней, но уже с другой стороны, что-то зашевелилось. Кошка? Собака? Но Андреас не держит животных. Из-под одеяла высунулся ежик седых волос. «Нет, я сейчас с ума сойду, ничего не понимаю». «Доброе утро, дорогая». «Здравствуй, дорогой». «Как спалось?» «Что? Ах, да, великолепно. Только знаешь, я тут кое-кого нашла у себя в кровати. Не поверишь, ума не приложу, как он здесь оказался». Реакцию своего бойфренда она оценить не успела. В этот момент над ними нависла густая шевелюра Али. «Хай!» — снова улыбаясь, пропел тот. Андреас расплылся в улыбке. «Хай!» — ответил он. «Как дела?» — продолжал свою утреннюю песню Али. «Окей!» Соня переводила взгляд с одного на другого и ничего не понимала. Она никогда не замечала у Андреаса гомосексуальных наклонностей. Ей он казался обычным мужчинкой, который любит женщин и хочет, чтобы они им восхищались. «Соня, ты уже познакомилась с Али?» «Да, только никак не могу вспомнить, откуда он взялся». «Ах да, я же забыл, что ты вчера пила. Дорогая, нельзя же пить в таких количествах. Мы встретились с тобой в саванне, а потом я увидел Али. Это мой старый друг». Али продолжал все так же ослепительно глупо улыбаться и поддакивать. Андреас продолжал. «Я его познакомил с тобой. Вы друг другу очень понравились. Вы так вчера танцевали. Я и не знал, что ты умеешь танцевать арабские танцы». «Я? Какие?» «Танец живота». «Я? Танец живота? Ты издеваешься?» «Да, очень хорошо», — поддакивал Али. «Потом мы поехали сюда и...» «Что?» «Да, очень хорошо», — снова подтвердил Али. «Соня, я понимаю, что для тебя это непривычно. Есть какие-то вещи, которые непонятны для русского человека». «Не для русского, а для нормального!» Соня вскочила и стала поспешно одеваться. «Соня, это нормально!» «Да, очень хорошо!» — блеснул зубами Али. «И что дальше?» «Так и будем жить!» «Как так? Втроем?» «Мне, я думаю, стоит уйти». «Зачем?» «Ну, в одной кровати троим тесновато будет». «Да эта кровать шестерых выдерживала». «Не все же сразу». «Ну и куда ты собираешься пойти? В посольство или в полицию?» «Не твоя забота». «Ну, хватит, перестань капризничать. Я тебе все расскажу. Когда-то мы с Али и Эльзой, ты ее не знаешь». «Слава богу, что не знаю. Она никак не могла найти юбку». «Не перебивай. Так вот, мы когда-то жили втроем. Нам было очень хорошо вместе, но потом Эльза встретила подругу, полюбила ее и ушла от нас». «Все, мне нужно на свежий воздух, иначе стошнит». «Возвращайся!» — в один голос крикнули вслед Соня, Андреас и Али. За время, которое она провела в Швеции, такого с ней еще не случалось. Устойчивых выражений со словом «шведский» в ее лексиконе раньше еще в Советском Союзе было три — «шведская стенка», «шведский стол» и «шведская семья». С первыми двумя вроде бы все было понятно, а вот третье выходило за пределы ее понимания. И вот нате вам, случилось. Конечно, чего ей еще в жизни не хватало, только шведской семьи. И как настоящий ученый, она ко всем открытиям пришла именно опытным путем. Ну как же иначе? Советская научная школа. «Да. Что бы сказал на это отец Варлаам?» «Нет, хватит. Отца Варлаама в суе не поминать. Это может быть единственный человек, перед которым она действительно готова склонить голову».